Глава 13. «А это обязательно?» — пропыхтела Эриан, сосредоточенно обмахиваясь шапкой. «Что именно?» — в тон ей пропыхтела Ольга, тоже обмахиваясь шапкой. «Так укутываться?» «Кто не будет укутан, тот замерзнет», — отрезал Сергей, хотя и ему тоже было жарко. Машина, которая должна была отвезти семейство Вяземских по ту сторону врат, задерживалась. А стоять на улице перед пирамидой было весьма некомфортно. «Это здесь 20 с лишним градусов выше нуля, а там-то зима», — сказал майор. «Да понимаю, я понимаю, что зима», — с досадой произнесла Эрин. «Но тьма всемогущая. Почему ваша одежда такая жаркая? Нет, за стеной это было бы только хорошо. Но мы же не за стеной». «Жар костей не ломит», — хмыкнул Сергей. «И не стыдно тебе, твое святейшество? Стоишь тут, жалуешься. Вон, лучше бери пример Шаре». Сильвана, недавно выписанная из госпиталя, и правда стояла молча, хотя и тоже было явно некомфортно с непривычки. Все четверо были упакованы в зимнюю форму, состоящую из бушлата, штанов и шапки-ушанки. Разве что тяжеленные зимние берцы надели только Вяземский и Шаре, потому что только на них нашлись подходящие размеры. Впрочем, и верхняя одежда на Эрин и Ольге сидели мешковато, потому как в рядах вооруженных сил РФ имелись бойцы самых разных размеров, но таких миниатюрных было все-таки мало. А как известно, вся одежда и обувь в армии бывает либо слишком маленькие, либо слишком большие. На этот раз выпало второе. Но наконец-то машина прибыла. «Карета подана, леди!» — махнул рукой Вяземский. «А может, лучше Урал?» — жалобно произнесла Ольга, глядя на транспортное средство. «Он как-то посолиднее будет. Ну или КамАЗ? Я же не прошу «Тигр». Хотя, если бы меня на нем увидели, все бы обзавидовались». «Целый Урал для нас четверых, это больно жирно было бы», — отрезал Сергей. «И вообще, не привередничай. Радовалась бы, что нам персонального водителя выделили». «А эта машина тебе чем не нравится, а?» — поинтересовалась Эрин. «У нее дверь криво висит и не закрывается», — страшным шепотом поведала девушка. «А это с завода», — охотно сообщил водитель, пожилой усатый дядька, открывая дверь. «А задние двери у нее вообще не закрываются, поэтому замотаны на проволоку. Здравия желаю, товарищ майор. Едем, нет? Из графика выбиваться нельзя, а то не выпустят». Ольга издала горестный стон, но все-таки полезла в буханку на место рядом с водителем. Правда, тут же была поймана за капюшон бушлата и отправлена в пассажирский салон, а вперед сел сам Вяземский. Водитель с душераздирающим скрежетом переключил передачу, и машина двинулась вглубь пирамиды. Миновали несколько контрольно-пропускных пунктов, выглядящих как натуральные крепости, только маленькие. Бетон, бойницы, пулеметные точки — полный комплект. Но и службу на них наряды несли ответственно не абы как, хотя грузопоток с материка был практически нескончаемый. Но не филонили. Впрочем, так было не всегда. И живой пример тому, что и на старуху бывает проруха, сейчас ерзал на жестком сиденье буханки. И через рамку рентгена нас прогнали, и днище зеркальцами просмотрели, и в салон заглянули, и документы проверили. Ворчала себе под нос Ольга. Только время зря тратят. А все из-за чего? Вернее, из-за кого? Хмыкнул Сергей. А все из-за одной вредоносной особы, которая умудрилась проникнуть через все защитные эшелоны. Не буду показывать пальцем. Вяземский сделал вид, что вытирает нос пальцем, а сам как бы невзначай указал на сестру. «Сам ты вредоносный», — огрызнулась девушка. «Мне вообще-то награда полагается. Грамота как минимум. Я им тут, можно сказать, стресс-тест устроила, и они его не прошли. Вот знаешь, как бывает, хакеры ломают сайты, а потом их хозяевам сообщают, что у них не так, и их потом на работу берут». «Только, пожалуйста, не делай таких стресс-тестов Алькатраса. А то тебя там по стенке размажут и скажут, что так и было». «А Алькатрас — это тюрьма для... особо опасных». Вяземский покосился на водителя. «Не болтай. Болтун — находка для шпиона». Эрин и Шарри в разговор не вступали. Им было некогда, они глазели по сторонам. Но затем процедуру досмотра закончили. Буханка нырнула в марево перехода врат и вынырнула уже по ту сторону, хотя внешних отличий почти не было. Тоже какой-то ангар, тоже блокпост, рамка рентгена, как на таможенных пунктах, снующие туда-сюда грузовики и военные вокруг. Но за воротами ангара была уже настоящая зима. На дворе стоял конец декабря. По предварительным прогнозам, зима должна была быть исключительно малоснежной. Но, как водится, что-то пошло не так. То ли синоптики-геоманты неправильно прочитали знаки в небесах и птичьих потрохах, то ли из-за изливающейся из врат магической энергии, но снега уже навалило изрядно. А не как бывало в прошлые года, когда на католическое Рождество шел дождь, а главная городская елка грустно мокла на голом, без единой снежинки, асфальте. Буханка довезла всех до части, причем по просьбе Вяземского их докинули до парка техники, куда еще летом предусмотрительный старшина отогнал машину Сергея. И не менее предусмотрительно договорился с оставшимися при парке знакомыми, чтобы поддерживали «Тойоту» в рабочем состоянии. Ну так, на всякий случай. Дальше вся компания пересела на «Калдину», которая, на удивление, легко завелась и поехала без проблем. Вяземский сделал отметку в памяти отблагодарить парней из батальона матобеспечения, которые присматривали за парком. Еще было хорошо, что майор практично использовал всесезонную резину, потому как в основном ездил на машине только от дома до службы и обратно, ну и по городу. Фанатом ни рыбалки, ни охоты он не был, а если летом с кем и выезжал на природу, то предпочитал, что называется, падать на хвостах кому-нибудь, у кого был внедорожник. Типа того же старшины Новикова. Дальше поехали уже домой к Вяземскому, точнее, к Вяземским, потому как жили они все вместе втроем. Правда, ехать пришлось аж на другой конец города, но так было даже лучше. Шарри с Эрин снова вволю насмотрелись по сторонам. Конечно, Владимирск на мегаполис не тянул, 1300 населения, квадратно-гнездовая планировка, и из старинных зданий имелось только здание Краеведческого музея, некогда бывшая резиденция японского наместника, военный госпиталь и старый японский банк. Но в отличие от штаб-квартиры генерал-губернатора Карафута, в них угадать здание японской постройки было сложновато. Просто старые постройки и все. Город традиционно был плохо почищен вне центральных магистралей, но дороги еще ладно, а вот с тротуарами часто вообще была беда. Как обычно, зима снова наступила, ну, совершенно неожиданно для коммунальных служб. Благо, что выглядел Владимирск вполне нарядно. Много новых зданий, а старые панельные пятиэтажки снаружи отделаны разноцветными панелями. Правда, когда подъехали к Луговому, где жили вяземские, стало менее нарядно. Вокруг высились обычные старые пятиэтажки с минимальной внешней отделкой. Ну, ровно настолько минимальные, чтобы не выглядеть декорациями к фильму про постапокалипсис. До квартиры добрались без особых приключений. А вот в самом трехкомнатном обиталище вяземских в скором времени случился хаос, погром и последствия налета Северной Орды. Ну, походило все именно на это, а вовсе не на поиски Ольгой необходимых вещей. Причем Шаре одеть удалось почти моментально. Ей впору пришелся старый лыжный костюм Сергея, в который он уже не влезал, но и выбрасывать было жалко. Майор вообще был крайне бережлив. Конечно, с таким настроем можно было ожидать, что у вяземских на балконе обнаружатся и хрестоматийные старые лыжи, и неработающий холодильник, который тоже было жалко. Но нет. Слава богу, плюшкинство вяземских до такого не доходило. Поэтому на балконе стоял рабочий холодильник, хотя и старый. Хотя и Сергей давно говорил, что его пора добить, чтобы железная животинка перестала мучиться, но отец был против. Вяземские и Шарри собрались, переоделись и сели пить кофе, ожидая, когда уже прекратится царящий вокруг бедлам. Бедлам же заключался в том, что Ольга азартно потрошила запасы своей одежды, а Эрин с не меньшим азартом начинала копаться в образцах незнакомой ей моды. «Это ночнушка?» «Что?» «Нет, это мой летний топик. Но он уже старый, такой уже не носит». «В однобортном уже никто не воюет», — пробормотал себе под нос Сергей. «А это ночнушка?» «Что?» «Нет, это мое летнее платье. Но я в него уже не влезаю. Пока что. К лету-то похудею?» «Точно похудею, да». «Самообман удел слабых», — буркнул майор и вздохнул. «Впрочем, а кто сейчас силен в этом слабом мире?» «А это? Да у меня вообще нет ночнушек. Я даже не знаю, что это. От одного только слова веет какой-то дремучей древностью времен Наполеона и Хрущева». «Потрясающие исторические параллели», — вздохнул Вяземский. «Да нет, я просто хотела спросить, почему у тебя столько драных брюк?» «Что?» «Нет, это джинсы». «Да?» «Ясненько. Тогда почему у тебя столько драных джинсов?» «Это мода такая. Я называю ее гранж». «А я называю ее бомж», — проворчал Сергей. «Но разве не лучше ли зашить все эти дыры?» «Хотя это и будет трудновато. Тут разве что на тряпки все пустить». «Да какие тряпки? Эти вот я только в этом году и купила, между прочим. Они еще совсем новые». «То есть ты купила их сразу дырявыми?» «Конечно». «Не в процессе». «Ни в коем случае». «Поразительно». «Нет, ну я понимаю, вот там дырки. Даже вот тут дырки. Но вот здесь-то они на самом здрасте. Зачем ж так делать?» «Что это за срамота такая?» «Фу, просто фу-фу-фу». «Что?» «А, нет, эта дыра не была запланирована изначально. Просто кто-то неверно указывает размеры». «Просто кто-то слишком любит жрать», — мстительно произнес майор. «Эй!» Из комнаты Ольги высунулась одна ее только голова. «Не говори под руку! Ты совсем не помогаешь!» «Я сейчас устану слушать, встану и помогу. Вынесу твой вещевой склад на помойку», — посулил Сергей. «Помощи хотите? Вдвойне получите». «Слушай, у нас тут очень важный...» «Вынесу и сожгу», — добавил Вяземский. «Помогать так помогать». «Это контрпродуктивно, Сергей». В дверной проем высунулась еще одна голова. На этот раз не светлая, а темная, и экипированная розовым ободком с пушистыми кошачьими ушками. «Тут еще так много работы. Помогай». «Да, помогай. А то ты не помогаешь». «Вы можете и дальше возиться тут. Оставлю вас. А мы с Шарри поедем кататься». Не слишком добрым тоном пообещал майор. «Я люблю кататься», — немедленно вставила Эрин. «А с другой стороны», — как ни в чем не бывало, продолжила Ольга. «Можно и вечером этим заняться. Правда же, да?» «Так, где тут у меня была зимняя одежда?» Правда, все равно потребовалось еще несколько раз пустить в ход угрозы, прежде чем весь цветник удалось погрузить в машину и все-таки выдвинуться в направлении горного воздуха. Как только доехали на парковку, то Сергей пошел покупать абонемент на дневное катание, а разноцветная компания, естественно, последовала за ним. Сам Вяземский был одет в темно-зеленые штаны и куртку. Его сестра — в ярко-оранжевую куртку и белые брюки. Шаре достался черно-синий комбинезон, а Эрин — черная куртка и фиолетовые штаны. Все это дополнялось разнообразием шапок с помпонами и без них. Разве что у майора поверх вязаной шапки был защитный шлем. Затем Сергей вернулся к машине за своим личным сноубордом и лыжами Ольги, после чего все загрузились в кабинку фуникулера и поехали на вершину. Там взяли на прокат экипировку для Шарри и Эрин, Сильвана выбрала лыжи, а вот черная жрица ожидаемо взяла сноуборд, как у Вяземского. Также запаслись специальными ботинками, шлемами и очками. А дальше началось обучение. «А шлем обязателен?» Эрин подергала затянутый под подбородком ремень. «Я им обычно не пользуюсь в бою. Отвлекает». «Ну вот и первый урок. Не пренебрегаем личной защитой», — наставительно произнес Вяземский. «А то есть риск закончить как Шумахер. Всю жизнь гонять на 300 км/ч, а проломить голову и стать почти овощем на лыжной трассе для начинающих. Это было бы достаточно... печально». Кивнула Шарри, хотя фамилия знаменитого гонщика Формулы-1 ей явно ничего не сказала. «Больно», — не согласилась Ольга. «Я вот как-то мизинцем об тумбочку ударилась, и это было просто жуть как больно. А тут череп. Кость, конечно, толще, но, может быть, почти так же больно. Наверное. Я так думаю. Но это не точно». «Да не знаю я, чего вы ко мне прицепились?» «Досадно. Это было бы весьма досадно», — изрекла апостол. «Это для тебя, твое святейшество, проломленный череп — это всего лишь досадно. А для простого смертного чаще всего это просто смертельно». Эрин закатила глаза, но попытки незаметно стянуть шлем прекратила. «И нечего мне тут глаза закатывать», — сурово произнес Вяземский. «Все, краткий инструктаж окончен, пошли покатаемся. Будний день, народа немного, так что меньше риск в кого-нибудь врезаться». Сергей выбрал самый пологий склон, и на пару с Ольгой начали показывать азы езды на лыжах и сноуборде. Бум! Черная жрица ткнулась носом в снег и даже пропахала небольшую борозду. Кое-как поднялась, отплевываясь и фыркая. «Все в порядке?» — поинтересовался Сергей. «В полном!» — Эрин подняла большой палец вверх. «Бум!» Апостол приземлилась на пятую точку, но, казалось, вообще не огорчилась этим фактом. «Точно в порядке?» — спросил Вяземский. «Знаешь ли, учитывая твою... физическую подготовку, я ожидал чего-то более...» Майор неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Ну так я же учусь!» Невозмутимо произнесла Эрин, извиваясь как змея, поднимаясь на ноги. «Падать?» Саркастически поинтересовался Сергей. «В том числе». Черная жрица была сама невозмутимость и спокойствие. «Бум!» Апостол сделала сальто в воздухе, шумно приземлилась и заложила крутую змейку. Развернула борт другой стороной, обернулась вокруг своей оси. Еще одно сальто в воздухе, только не с горочки, а прямо с ровного места. Сергей спустился по трассе первым, поэтому с непроницаемым выражением лица наблюдал за выкрутасами Эрин. Рядом с Вяземским остановились двое парней и тоже принялись глазеть на черную жрицу. «Фига дают. А ты так сможешь?» «Угораешь, что ли? На технику смотри. Явно же девчонка в слоупстайле участвует». «А, ну, может быть. Думаешь, к чемпионату готовится?» «Сто пудов». «Как думаешь, наши, нет?» «Откуда сейчас не нашим взяться? Остров закрыли, так что сто пудов наша». «Когда катимся, пошли познакомимся». «Ты себя в зеркале видел? Ты ж упырь! А ты сыкло!» И пока двое парней спорили между собой, кто из них упырь, а кто сыкло, Эрин эффектно подрулила к Вяземскому, лихо затормозив прямо перед ним. Сдвинула на лоб очки, улыбка до ушей. «Нет, ну ты видел! Видела?» — воскликнула черная жрица. «Вот это я и называю величием!» «Молодец, молодец!» — закивал Сергей. «Доброе слово и кошке приятно, но в карман не положишь и на хлеб не намажешь». Хитро прищурилась девушка. «Я хочу награду». «Ну и какую же награду желает твое святейшество?» Вздохнул парень. «Еще не придумала». Прищур Эрин стал еще хитрее. «Но я придумаю. Ох, как я придумаю». «Только долго не тяни, а то сроки награждения выйдут». «До вечера-то что-нибудь обязательно придумаю». Впрочем, до вечера было еще далеко, а оба ученика быстро превзошли своих учителей. Эрин продолжала кататься, демонстрируя весь набор трюков, которые сама же на ходу и придумывала, бессовестно пользуясь тем, что была в разы более сильной и ловкой, чем любой, даже самый подготовленный, но при этом обычный человек. Шари, смотря на нее, тоже старалась не отставать, демонстрируя уровень катания, достойный всяческой зависти. Обе девушки быстро сменили трассу для начинающих на те, что считались особо сложными. Время до вечера пролетело незаметно, а затем вся честная компания начала думать, что делать дальше. Вяземский волевым командирским решением постановил сдать весь взятый в прокат инвентарь и отправиться куда-нибудь перекусить. Кафешки, расположенные непосредственно на горном воздухе, он отверг. И по причине завышенных цен, и по причине не самого богатого выбора. После некоторого раздумья он решил заехать в ресторан «Тифлис», предварительно позвонив и забронировав столик. Можно было бы, конечно, отправиться в какое-нибудь более колоритное для Владимирска заведение с азиатской кухней, но Сергей предпочитал больше кухню кавказскую. Так сказать, некоторые последствия того, что в гарнизоне было немало военных родом из тех мест. Разве что на подходе к ресторану возник один немаловажный вопрос. «Я знаю, что в этом мире нет фери», — произнесла Шари. «Не будет ли выделяться моя внешность? Нам ведь предписано соблюдать секретность». «Внешность, то есть уши. Под шапкой-то их было не видно, а лицо у Сильваны было пусть и слегка иных пропорций, но вполне человеческое. А вот без головного убора, да в людном месте...» Впрочем, выход был. И даже уже обсуждался с Эрин. Осталось теперь объяснить Сильване, что такое косплей и какое она к нему имеет отношение. «Фигня!» Неожиданно фыркнула Ольга, услышав все эти переживания. «Ее просто примут за очередную косплеершу или ролевичку. Я и до вторжения таких вот эльфиек встречала и не раз. Это же не крылья или щупальца. Хватает обычных накладок на уши с Алиэкспресса. Да даже у меня пара таких где-то валяется». «Я, походу, пропустил, когда-то там в косплеерше подалась». Подозрительно отозвался Сергей. «Или в ролевичке». «Это случайно не ты в сквере Пушкина орала? Кастую фаербол на 5 единиц дамага». «Как смешно! Ха-ха!» «Ну, прям скажем, забавно», — хмыкнул Вяземский. «Я вообще-то хилом была». «Что?» «Что?» Сделала невинный вид Ольга и тут же попыталась переключить внимание. «Эрин, а вот ты чего молчишь? Ты вот что про все это думаешь, а?» «А чего тут думать-то?» Пожала плечами апостол, глядя в окно машины и разглядывая проплывающие мимо яркие вывески. «Нашла из-за чего переживать. Я бы просто наложила легкую иллюзию, и все. Это же несложно». «Совершенно несложно», — пробормотала Вяземская. «А я и не додумалась. Нужно мыслить как маг. Нужно мыслить как маг». «Вот что меня реально беспокоит», — озабоченно произнесла черная жрица. «Так это, что я вот-вот буквально умру от голода». Однако ресторан оказался за следующим поворотом, и смерть от голода апостола тьмы и смерти была отложена на неопределенное время. Мясное меню, разумеется, никого особо не удивило и не впечатлило. Эрин вкушала яства и поэкзотичнее, и позаковыристее, а Шари была все-таки лесной феерии. И как все охотники, сильваны придерживались мнения, что «вегетарианец» в переводе с древнего языка означает «плохой охотник». Однако мясу они все-таки были рады, а для Эрин еще и пришлось десерт заказывать. Черная жрица придерживалась мнения, что прием пищи без десерта — это просто-напросто деньги на ветер. После приема пищи, мяса и сладкого решили возвращаться домой, потому как для похода по магазинам, а как еще себя развлечь-то, если не шопингом, было уже поздновато. Ну а как иначе развлечь гостей, Сергей особо и не придумал. С концертами даже российских певцов, начиная с открытия врат, было туго, театралом Вяземский не был, а в кино ничего путного не шло. Ну, не на полицейского с Рублевки же вести иномерянок в самом-то деле. Так что все сытые, довольные и уставшие вернулись домой к Вяземским. Воспользовавшись благами цивилизации, а именно приняв душ, решили немного посидеть перед телевизором. Правда, Шари довольно быстро начала зевать и ушла спать в комнату Ольги. Что поделать, Сильвана четко соблюдала установленный режим с подъемом и отбоем. Конечно, во время боевых выходов рабочий день становился ненормированным, но не вся же служба состоит из одних только боевых выходов. Ольга бросила пару косых взглядов на диван, где сидели Сергей и Эрин, а затем начала зевать и тереть глаза. Пожалуй, даже слишком наигранно и показательно. «Ой, что-то я так устала за сегодня...» — ненатурально вздохнула Вяземская. «Пойду-ка я спать, пожалуй. Всем спокойной ночи. Я убегаю и не мешаю». Эрин проводила ее ироничным взглядом и повернулась к Сергею. «И чему это она, интересно мне знать, решила не мешать?» — улыбнулась черная жрица. «А мне интересно знать, не специально ли нас тут оставили вдвоем?» — хмыкнул Вяземский. «А что, ты против?» «Да, в общем-то, нет». «Это хорошо». Эрин пересела поближе к майору. «А вот ты сам спать не хочешь случайно?» «Случайно нет». «Чудно». Апостол прищурилась. «Тогда самое время получить награду за мое потрясающее и величественное катание сегодня днем». «И что же ты там за награду придумала?» Вздохнул майор. «Ну, как бы тебе сказать...» Эрин подсела еще поближе. «Вот какие твои предположения, а?» У Сергея предположений не было. У него была твердая уверенность, к чему все идет. И... он решил, что совершенно не против. Он уже решил, что пора делать следующий шаг, и своего мнения не изменил. «Я знаю, что ты любишь веселиться», — хмыкнул майор. «Правда, веселье в твоей интерпретации зачастую означает смерть и массовые разрушения». Апостол скорчила гримасу. «Какой же ты бываешь занудный!» — проворчала она. «Так я угадал, нет?» — невозмутимо произнес разведчик. «Мне придется тебя веселить и развлекать?» «Угадал, да», — улыбнулась черная жрица и обняла Вяземского. «Сейчас?» «И всю ночь?» «И что же мы будем делать всю ночь?» Сергей обнял девушку в ответ и привлек к себе. «Ну?» — апостол нарочито задумалась. «Разговаривать?» «Всю ночь?» «Всю ночь». «Есть идея получше», — сказал Вяземский и поцеловал Эрин.